Глава 35. «Лутгард, твои объяснения!» — сотрясает все мощный голос Ариана. На этот раз Лутгард не шагает вперед. Он превращается в человека и поднимает лицо к кровавой луне. «У моей стаи хорошие связи на межмировом черном рынке», — многократно усиленный голос Лутгарда проносится над долиной вторым громом. «Лучше, чем у княжеского охотника». Лутгард кидает короткий взгляд на хмурящегося Ксанта. «Моему связному попала информация, что лунная жрица просит убежища в солнечном мире». Ропот пробегает по долине. Вздохнув, Лутгард закрывает глаза и продолжает столь же громогласно. Точнее, что за нее просит оборотень, учащийся в сумеречном мире, и жрица вроде как еще свободная. А мне должна была достаться такая, и других на выданье не было. Я решил проверить этого оборотня. Долину сотрясает ответ Ариана. «Лунные жрицы подсудны только мне. Ты должен был рассказать и ждать моего решения. Окажись это правдой, жрицу за намерение уйти в мир солнца и похоронить там дар казнили бы, и моей стае пришлось бы ждать 1,5 года, пока не повзрослеет другая жрица». За сиянием не видно лица Ариана. Непонятно, как он относится к сказанному, но молчание подтверждает. Ему бы пришлось убить жрицу Ладу. Самому. Я решил выяснить подробности. Нанял полукровок, чтобы в случае чего сохранить репутацию жрицы. Дениса из стаи Лерма, ее возлюбленного, мы нашли перед самым отправлением Лады ко мне. Рядовой оборотень, конечно, не мог надеяться на брак со жрицей, которую ты княжеским словом обещал мне. Парень хорошо держался, настаивал, что собирался бежать в солнечный мир с волчицей правящего рода, а не жрицей, и представитель солнечного мира его не так понял. Их выдало голосовое сообщение на телефоне. Жрица редко появлялась в сумеречном мире, поэтому он ей так информацию передавал. Однажды она до него не дозвонилась, а запись он не удалил. Видимо, слушал ее воркотню перед сном. Губы Лутгарда презрительно вздрагивают. Такая романтичная, наивная любовь, без малейшего понимания последствий. «И ты его убил. Это было лучше, чем терять жрицу», — Лутгард вздыхает. «Я поручил полукровкам почистить следы и похоронить Дениса в поле, и ушел встречать жрицу, чтобы удержать ее от глупостей. Но ты не успел. Кортеж прибыл пустым. Надеясь договориться, я сделал вид, что жрица приехала в дом, а сам отправился в сумеречный мир». До полукровок дозвониться не удалось, но я знал, где они хоронили жертв. Один из них еще дышал и рассказал, как было дело. Так значит, получается, когда я очнулась на дороге, кто-то из нападающих был жив, а Лутгард... Лутгард ехал туда, и мы разминулись совсем чуть-чуть? Сердце заходится. А если бы Лутгард схватил меня сразу, а не когда весь лунный мир всколыхнуло известие об убийстве жрицы и моем появлении? Эти идиоты хоронили труп с мобильным, но не догадались его выключить. Лада отследила телефон через программу и явилась на место. Она обезумела. Полукровки пытались ее схватить, но когда Лада загрызла одного, двое оставшихся обернулись и потеряли контроль. Лада прыгала между мирами, грызла их, но все равно проигрывала. Когда появилась человеческая женщина, Лада укусила ее, чтобы увеличить вероятность передачи дара в случае своей смерти. Не знаю, что ей двигало. Возможно, не хотела умереть в лунном мире и случайно передать дар волчице моей стаи, ведь бой был на нашей территории. А может, совесть проснулась, и она постаралась сделать так, чтобы новую носительницу дара было проще найти. После укуса Лада одного полукровку убила, другого почти загрызла. А сама истекла кровью, и дар перешел человеческой женщине. Вязкое молчание накрывает долину. Не знаю, как остальные, а я представляю этот безумный, обреченный на поражение бой. И миг, когда волчица бежала на меня снова и снова, прокручивается в голове. Это было ужасно. Но когда ты прибыл на место, человеческой женщины с даром не было. Накатывает и пригибает к земле голос Ариана. «Нет», — качает головой Лутгард. Запах был, сама она уже ушла, и след затерся. Или был спонтанный переход между мирами. Не знаю, мне надо было срочно избавиться от следов своего присутствия и наемников, прежде чем звать помощников из стаи. «Значит, никто из твоих об этом не знал?» Нет, я нанял еще полукровок. Они почистили следы, оставив только жрицу, и вызвали полицию. А я в нашем мире объявила похищение жрицы. Информацию передали охотнику, он пустил ориентировки по своей сети, наши в полиции сопоставили появление девушки с меткой на лбу и пропажу жрицы. Информация пошла, развязывая мне руки. Так вот, как моя история выглядит с другой стороны. Описание женщины было. Запах и направление движения тоже. Пробовали искать по записям с камер, но безуспешно. А потом вышла на дежурство кондуктор, которая посадила женщину на автобус и подсказала ее остановку. Там я почувствовал запах, но для вида пришлось поспрашивать людей. Они подтвердили, что проходила в нужное время странно ведущая себя женщина со светящейся наклейкой на лбу. Так мы нашли нужную квартиру. Вроде как нам просто повезло. Женщина уже ушла на работу, и мы поехали туда, ведь в женщине сила нашей жрицы. Ты обязан был все мне рассказать. Земля от этих слов содрогается, а Лутгард проседает. И после всего этого ты мог остаться вожаком. Зачем ты охотился на новую жрицу? Зачем убил брата Дениса Сергея? Ведь он тебя не оскорблял и принадлежал стае Лерма. Лутгард опускает взгляд, и тень скрывает его заострившееся, как у покойника, лицо. За короткий разговор в круге лунного света он постарел лет на 10. Губы несколько раз дергаются, прежде чем над долиной прокатывается ответ. Это вопрос чести. Женщина-человек пролила мою кровь трижды, оскорбила меня и за это должна заплатить, иначе я не могу оставаться вожаком и достойным наследником предков. Я понимал, что свершившуюся месть придется скрывать, но каждый прожитый этой женщиной день пятнал мое имя. Она должна была уйти в забвение, как и нанесенное мне оскорбление. И снова молчание. Не понимаю эту странную честь. Меня похитили, я отбивалась и оказалась ловчее. Все было честно. О брате Дениса Сергея я узнал, когда мой соглядатай рассказал о допросе Лерма. Я испугался, что Сергей знает о любовных отношениях брата со жрицей. Это могло навести подозрение на меня, а расследование выявить связи с наемниками, которых я использовал для охоты за новой жрицей. Мой связной в подполье после гибели стольких исполнителей быстро бы заговорил. Я убрал Сергея и остался ждать, не появится ли случая убить жрицу Тамару. А пожар? Лутгард на миг стискивает кулаки и резко разжимает подрагивающие пальцы. Накатывает головокружительная тошнота. Точно это меня допрашивают. И я тоже стискиваю кулаки. Я не поджигал селение. «Но», — грохочет Ариан, — «не знаю, что на меня нашло, это было как затмение. Неудача за неудачей, просто сумасшедшее невезение. А тут у Сергея было много электроприборов, некоторые полуразобранные. Я их включил. Они могли выключиться или их успели бы выключить. Но в случае пожара жрицу могли оставить без охраны, или она явилась бы посмотреть, а я бы воспользовался случаем. Я решил положиться на судьбу. Жрице неестественно везло, и если бы ничего не вышло и в этот раз, я, наверное, смирился бы с неудачей, а может и нет. Удача. Амулет удачи, который, помогая мне, подводит врагов, заставляет их оступаться. Свет на троне всколыхивается. Похоже, Ариан встал. То ли от эмоций, то ли по протоколу. Ты знал, что жрица Тамара под моей защитой. Глаз Ариана прибивает к земле. Я падаю на колени, как и Ксант, как и стоящий в круге света Лутгард. Знал, что любое покушение на ее жизнь и свободу будет считаться вызовом мне. Знал, что поджог карается смертью. Да, знал, но иначе не мог. Лутгард с трудом поднимается с колен, вскидывает голову и готов понести за это наказание. Звенящее молчание, и оборотни будто не дышат. Весь мир застывает. Ариан опускается на трон. «Жрица Тамара, тебе есть что сказать, подтвердить или опровергнуть слова обвиняемого?» Поднявшись на дрожащих ногах, покачнувшись, я пытаюсь собрать разбегающиеся мысли. Сердце стучит тошнотворно быстро, бьет в виски. «Есть ли мне что сказать?» «Я не хотела оскорбить, я просто испугалась и защищалась». «Я не...» Звучит так громко, что наверняка слышит каждый. И неуверенность, и дрожь. Спокойно. Поднимаю голову. Голос почти не слушается. «Лутгард похитил меня, я просто защищалась. У нас принято защищаться, когда тебя хватают посторонние. Княжеский охотник Ксант, тебе есть что сказать? Подтвердить или опровергнуть слова обвиняемого? Вот пистолет, изъятый у Лутгарда, пойманного с поличным при выстреле в лунную жрицу Тамару. Ксант вскидывает пистолет и бросает его перед очертившим Лутгарда светом. Вот записка, оставленная убитым Денисом своему брату Сергею, в которой он сообщает о намерении переселиться в солнечный мир, и упоминается, что у него будет своя луна. А как известно, лунами называют жриц. Следом за пистолетом летит записка, которая должна лежать в кармане моих джинсов. Неужели Ксант или Ариан вытащили ее, пока я отмывалась в ванной? Ксант вытаскивает из-за пояса набедренной повязки сверток. Вот подписанное свидетельство дракона-полукровки Максима, что он договаривался с Денисом провести его и жрицу на ПМЖ в Солнечный мир в благодарность за оказанную помощь. Последние несколько месяцев Денис, как медик, был помощником банды солнечных полукровок, лечил их после разборок и ограблений. Этому Максиму Денис спас жизнь, после чего тот, наконец, согласился помочь договориться с солнечными через своего отца-посла. Сверток летит в кучу к записке и пистолету. «Лунный полукровка», — продолжает Ксант, пойманный на попытке застрелить жрицу, сообщил, что был нанят для убийства жрицы Тамары. Также он сознался, что организовал ловушку с гранатами в квартире, где прежде проживала жрица Тамара, и стрелял в нее здесь, в лунном мире. Он понесет наказание по закону полукровок. Всего один мстительный мужчина, не способный смириться с сопротивлением, а столько гадостей, бед, страхов. И ради чего? Будто моя смерть могла изменить прошлое. Надо было не по яйцам бить, а по голове. Может, вправились бы мозги, потому что... Ужасная причина для стольких преступлений. А если бы в пожаре кто-нибудь погиб? Ужас, просто ужас. Понятно, почему Лада хотела бежать от такого самовлюбленного идиота. И Ариан бессилен был ей помочь. Он же обещал ее Лутгарду, а ее избранник — неправящей крови. Лутгард, кто помимо тебя участвовал в этом деле? Были ли замешаны жрицы? Мир застывает, ожидая слов обвиняемого. Я действовал сам. Мои жрицы ничего не знали. Мои оборотни знали лишь, что я общаюсь с полукровками, но не ведали причин. Тебе есть что добавить? Новая жрица получила дар в слишком самостоятельном возрасте. Ты должен был убить ее, князь, и освободить дар для достойной. Это один из возможных исходов, не обязательный. Человеческая женщина доказала свою силу и волчью суть. Таким есть место среди нас, если я разрешаю. У Лутгарда снова дрожат губы, и не разобрать, то ли презрение искажает его лицо, то ли страх. «Князь, ты должен понимать, что я не могу жить с таким позором, ославленный на весь лунный мир, неотомщенный. По закону моей стаи я действовал в своем праве». Стая Лутгарда отзывается судорожным общим вздохом-поскуливанием. «Ты слышал мое слово», — громыхает Ариан. «Я взял жрицу под защиту, но я признаю твое право. Ты достоин милосердия». Перед Лутгардом во всполохе тумана возникает серебряный кубок с рубиновым узором. «На колени!» — приказ сотрясает воздух. Мы с Ксантом падаем на колени вместе с Лутгардом. Тот смотрит в кубок. Сначала нерешительно, а потом более резко мотает головой. «Ты в своем праве», — соглашается Ариан. «У тебя 3 минуты». Долину накрывает молчанием. Кусая губу, Лутгард смотрит на землю перед собой. На его висках и лбу проступают капли пота. С каждой секундой мне все страшнее. Сердце бешено колотится. Страх. Просто страх кругом. Физически ощутимый, липкий, напряженный. Пальцы Лутгарда дрожат. Он впивается в землю, пытаясь скрыть дрожь. Но его трясет. Пот капает с кончика носа. Сиплое дыхание. Кажется, я слышу даже безумный стук его сердца. Накатывает тошнота. Хочется отвернуться, но мышцы задеревенели, веки застыли. Грудная клетка Лутгарда ходит ходуном, он царапает землю. Зубы стучат, пот блестит в лунном свете, а кругом все кровавое. Ужас, чистый и неконтролируемый. И не шелохнуться, и от этого еще страшнее, просто невыносимо. «Твое время вышло, вожак Лутгард». Он вздрагивает. Посеребренную землю вокруг него заливает алым. От пальцев его рук и ног отваливаются, будто отсеченные невидимым лезвием первые фаланги. За ними вторые. Судорожно вздохнув, Лутгард упирается лбом в землю перед кубком. Зубы скрипят. А кровь каплями и ручейками поднимается вверх, тянется к луне. За фалангами отделяются кисти и стопы, завораживающие своей ужасностью зрелище. Под хрипы Лутгарда кровь спиралями и ручейками уносится к небу. Неправдоподобную картинку размывают мои слезы, но кровь проступает вновь и вновь, утекает на недосягаемую высоту. Потоки иссякают, и хрипов больше нет. Кровь, хотя это физически невозможно, вливается в луну, вплетается в ее красно-багряный узор, и гигантское светило, насытившись, светлеет, выбеливается до серебряного света. Вокруг тоже светлеет. Луна ослепительна почти как солнце. И без слов ясно. Суд окончен. «Стая может забрать останки», — строг и величественен голос князя. Шелестят шаги, шумное дыхание, полные боли всхлипы. Оборотни в волчьем виде уносят отрезанные части в пастях. Лишь голову забирает седая старушка с белоснежной луной во лбу. На меня жрица не смотрит. Бессилие накатывает внезапно, и я распластываюсь по земле. «Эй-эй, тут не место для сна!» Ксант подхватывает меня под мышки и усаживает. «Давай, соберись. Сейчас последние организационные моменты решим, и отведу тебя отдыхать. Очнись!» В небе ярко светит луна, но над скалой сияния нет. «Где Ариан?» Опираюсь на плечо Ксанта, он наклоняется и шепчет в ухо. «Дай ему опомниться». «Опомниться?» Зажмуриваюсь. «Ну да, конечно, Ариану пришлось распиливать Лутгарда». Тошнота подкатывает к горлу, в глазах темнеет. «Спокойнее, спокойнее. Вот ведь вы с Арианом два сапога пара. Он так же красиво зеленел перед судом. Все закончилось. Давай, приходи в себя». «Тамара?» Вася тоже подхватывает меня. Вдвоем с Ксантом они поднимают меня вертикально и даже почти не дают качаться. «Дыши глубже», — советует Ламонт. «И мысленно считай», — добавляет Пьер. Они кажутся двумя размытыми светлыми пятнами. «Ужасно, просто ужасно», — шепчу я. «Не волнуйся, это редкое явление», — бодро уверяет Катя. «Что ж, ей лучше знать. Но теперь ясно, зачем они выпили перед судом. Это же чистой воды кошмар. Давайте в лунный город ее». Ксант тянет меня в сторону. Сначала бреду, словно во сне, то и дело повисая на Ксанте и Васе. Но постепенно дурнота отступает. На обочинах качаются душистые травы. Пахнет фруктами и дымом. А за изломом дороги утопающие в садах и огородах белые домики. В знакомое поселение я вхожу на своих двух без поддержки. Пьер, Ламонт, Катя, Диар и Лерм молча идут следом. Мысль о том, что они мой мрачный осуждающий караул, с просветлением сознания сменяется пониманием, что Катя ко мне как бы приписана, а остальным надо узнать о следующем этапе сватовства. Сватовство продолжается, и луна самодовольно светит с неба. В поселении бегают дети, а женщины и мужчины, сидя на порогах, приглядывают за ними. И за нами. Глаза по-звериному сверкают, но даже при моем мерзком настроении не кажется, что смотрят осуждающие. Скорее, с любопытством. И в этот раз не из окон и не из-за углов домов, как на опасную чужачку, а открыто, как на свою. Впереди знакомый дом с высокой оградой и металлическими воротами, и белая фигура Велеславы у входа. Вот бы сейчас в баню и смыть впечатление страшного дня. Велеслава пристально нас всех оглядывает. «Ну что, женишки, невестушку я пока забираю, развлекать ее будете дня через 4, ну или как получится». «А почему так долго ждать?» Ламонт подходит ближе, его тепло опаляет мое плечо. Покачав головой, Велеслава насмешливо советует. «Принюхайся». Ламонт шумно втягивает воздух над моим плечом. Судя по сопению, сейчас все оборотни усиленно меня нюхают. «А ведь да, точно», — соглашается Лерм. «Как-то и не заметил даже». Я оглядываюсь. Оборотни кивают друг другу и многозначительно переглядываются. «Теперь понятно, почему ты так страшно командовала». Ламонт передергивается. «Как вспомню, так мурашки по коже». «Что такое?» Строго оглядываю что-то понимающую компанию. «ПМС!» — с благоговейным ужасом произносит Вася. «Но это скоро пройдет», — улыбается Пьер. «Мы подождем», — кивает Ламонт. «Так даже лучше». «Вот и я о том же. Князь известит вас о времени свиданий». Велеслава опускает теплую ладонь мне на плечо. Пойдем. А можно здесь пожить? Жизнерадостно предлагает Вася и машет хвостом. Мне все равно делать нечего. Брысь! Вася отскакивает на добрый десяток метров и, виновато улыбаясь, усиленно виляет хвостом. А мне можно, заявляет Катя. Я ее спутница. И указывает на меня. Ты не кобель, тебе можно. А остальным всем брысь! Втолкнув нас с Катей на вытоптанный двор, Велеслава закрывает металлические ворота перед носами сопровождающих. «Так, Катя, ты иди на кухню, это вон там, вход с задней двери». «Поесть идти?» — радостно глядя в том направлении, уточняет Катя. «Готовить, милочка, сопровождающая жрицы — это прислуга. Я определяю тебя на кухню». «Не пойду», — надув губы, Катя усаживается на землю. «Тогда еды не получишь». Подхватив под локоток, Велеслава тянет меня в дом. «Я протестую!» — кричит Катя вслед. Но дверь захлопывается, закрывая нас в сумраке пропахшего травами коридора. Велеслава проводит меня в знакомую комнату деревенского стиля. С щелчком выключателя все заливает теплый электрический свет. Велеслава сжимает мое лицо ладонями и, разглядывая лоб, бормочет себе под нос. «Хорошо, очень хорошо, что следующий этап инициации ты сама прошла. Со скалы сбрасывать не придется». «Что?» Отшатнувшись, приваливаюсь к двери. «Не бойся, говорю же, не придется. Просто для этого этапа инициации нужны сильные эмоции, а у наших девочек жизнь спокойная, приходится их со скалы скидывать. Ты не думай», — Велеслава улыбается, «их в сумеречном мире ждет мягкое приземление. А если сами не переместятся, князь страхует». А в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Прокладки и сменная одежда там. Небрежный жест в сторону сундука. «Прокладки. А ведь точно у меня скоро эти дни. Понятно, почему отложили свидание. Но так публично обсуждать это...» Щеки заливает румянцем. «Отдыхай. Душ и туалет в конце коридора. Ужин через 3 часа. Перекусить можно на кухне». Велеслава отодвигает меня от двери. Сдернув с себя амулет, протягиваю его на дрожащей руке. Велеславу перекашивает. «Верните это Амату». Амулет раскачивается, точно маятник. Страшная вещь, хоть и полезная. Внутри все трепещет, в ушах отдается напряженный голос Лутгарда. Я не знаю, что на меня нашло, это было как затмение. Неудача за неудачей, просто сумасшедшее невезение. Он мог бы не узнать о Сергее и не убить его, если бы амулет не вел моего врага к поражению. Хорошо. Велеслава двумя пальцами подхватывает веревочку и, держа амулет на вытянутой руке, покидает комнату. Становится легче дышать. Подойдя к кровати, валюсь на нее. Она мягкая-мягкая, будто обнимает меня. Зарывшись лицом в подушку, вдыхаю чистый деревенский запах трав. В темноте закрытых глаз кровь, нарушая законы физики, снова и снова течет к алой голодной луне. На что рассчитывал Лутгард, что я спокойно дам себя похитить, а потом ноги безропотно раздвину? Он что, совсем сумасшедший? Сумасшедший, это все объясняет. Только безумием можно назвать его месть мне за то, что кто-то посмеялся над его неудачей. Нет, это даже под маркировкой безумия в голове не укладывается. Зачем ему, мертвому, такая честь? Разве не больше бесчестия княжеский суд и казнь, которые он знал, ждали его при поражении? Не понимаю, совершенно не понимаю, как не понимала засилье дуэлей в прошлом, когда пристреливали за косой взгляд или неосторожное слово. В чем смысл? Не понимаю. Наверное, поэтому Лутгарда было тяжело поймать. Мотив слишком странный. Ариан и я искали выгодную причину убивать, а просто месть за удар, за насмешки других оборотней. Как же у мужчин все бывает сложно. «И где Ариан?» Повернувшись на спину, пытаюсь сосредоточиться на нем, но меня одолевают тяжелые мысли о Лутгарде. Можно ли было избежать случившегося? Или все к лучшему? Лада и Денис убиты, но дар лунной жрицы сохранился в этом мире. Сергей умер, но его соседи получат новые дома. А ведь старые были пожароопасными, и без жертв обошлось только благодаря моим женихам. Да и мог ли Лутгард нормально управлять стаей с такими... комплексами? Это слабость, но хочу верить, что все страшное нужно было для чего-то лучшего и светлого. Возможно, то, что Пьер вошел в огонь, пойдет ему на пользу. Может, в стае Лутгарда изменятся порядки, и оборотням станет легче жить. Возможно, жрица нужнее не его стая, а другой. Стук в дверь прерывает бесконечно повторяющиеся мысли. «Пора ужинать», — предупреждает Велеслава. Как много времени прошло! Где Ариан? Украдкой вытираю набежавшие слезы. Князь в стае Лутгарда свидетельствует выбор и принятие власти нового вожака. Велеслава внимательно смотрит на меня. А скоро вернется. Электрический свет скрадывает морщинки вокруг ее глаз, но вертикальную складочку между бровей и скорбная тень в углах губ выделяет резче. Ты теперь в безопасности, а у князя своих дел полно. У него нет причин возвращаться сюда в ближайшие дни.